Глава шестая. «Куда ты меня тащишь?» «Заткнись и иди со мной. Покажу кое-что». «Отстань от меня!» — заревел тот и извернулся телом, как червяк. Отмахнулся от хватки, отскочив в сторону. «Ха! Так ты все же умеешь упираться!» — улыбнулась девочка. «А сдачи давать умеешь?» «Что тебе нужно? Чего ты ко мне прицепилась?» Он в самом деле ее не понимал. Ему сейчас было даже обидней, чем когда его унижали старшие. «Я ничего не умею!» — бросил он. «Ничего!» «Ну тогда сдохни!» — заорала на него девчонка. «Покончи с собой и не раздражай меня!» «Да ты...» — запнулся Эрзан, отступив из-за ее голоса на шаг. «Что?» — ухмыльнулась она. «Не хочешь?» Шагнув вперед, она быстро с ним сблизилась и тут же толкнула его в правое плечо. «Сдохнуть не хочешь?» «Жить не хочешь? А чего хочешь?» — крикнула она. «Плакать сидеть хочешь? Жаловаться?» Раскинув руки в стороны, она стала кружиться на месте, словно играя на публику. «Посмотрите на меня! Меня обидели! Меня все обижают! Посмотрите, как мне плохо! Посмотрите все, как я страдаю! Тьфу!» С гримасой, полной дикого пренебрежения, она посмотрела на своего собеседника и, не стесняясь, плюнула ему под ноги. «Да с чего ты взял, что с тобой кто-то обязан общаться по-особенному?» — прошипела она. «С чего ты взял, что ты какой-то уникальный? Думаешь, тебе плохо? Да всем плохо! Всем, мать твою, в этом мире плохо! Думаешь, мир с тобой несправедлив? А с кем, скажи, пожалуйста, он поступает справедливо?» Отступив назад, она опустила руки, хлопнула себя по бокам, снова подняла их, и с гневом в душе тут же опустила, отвернувшись в сторону. Полностью успокоилась, смотря куда-то вдали, медленно поглаживая переносицу. «Ты меня бесишь», — негромко сказала она. «У тебя есть все, чтобы возвыситься над миром. У тебя есть время и есть талант. Нет ограничений от своего клана или каких-либо старейшин. Ты живешь в самой лучшей академии Духовного Альянса и ничего этого не видишь». Сколько еще мир должен тебе дать, чтобы ты перестал жаловаться? Сколько еще ты будешь стоять на коленях и плакать, прежде чем окажешься доволен? Хочешь, чтобы тебя на трон посадили? Хочешь, чтобы мы все здесь сами тебя королем сделали? Тогда ты станешь доволен. Тогда мир будет для тебя справедливым. А?» Снова взревела она. С силой топнула ногой, вновь повернувшись к нему. «А ты заслужил это, черт возьми? А? Заработал? Что ты сделал, чтобы такое обращение заслуживать? Ты вообще хоть раз в своей жизни действительно старался?» Выплюнув из себя гнев, девчонка вновь отвернулась, сгорая от обиды. Она каждый месяц должна была отчитываться клану. Она должна была отдавать половину ресурсов старшим братьям, потому что именно им нужно было защищать клан. Ей просто нужно было не быть посмешищем и удачно выйти замуж. Это была цель всей ее жизни. Эту цель уготовили ей еще в момент рождения. Да будь у нее такой талант, чтобы на одной энергии мира так хорошо расти, да будь у нее такие привилегии, отсутствие любых ограничений, да она бы... «Пошел ты!» — выплюнула она. «Мир на самом деле слеп. Почему он награждает тех, кто даже оценить эти подарки не способен?» Отмахнувшись от него, как от наваждения, девушка просто побрела в сторону, оставив парня стоять с открытым ртом. Он видел ее спину. Даже отсюда слышал ее дыхание, неровное от дикой злости и затаенной на весь мир обиды. И посмотрел на ладонь. Вернее, на предплечье. Уже давно на его руке болталась белая ткань, повязанная им же. Белая ткань, которая когда-то принадлежала его брату. Почему-то он взял ее. Хотел разорвать, но даже не смог выбросить. Не смог оставить там, в том месте, где Азар сорвал ее со своих глаз — и оставил его, обрекая жить в этом месте, как бездомного. В душе гадкое чувство появилось, такое тошнотворное и мерзкое. Он был благословлен, он просто ни разу в жизни не старался. Он с детства рос рядом с младшим братом, бок о бок с настоящим гением. Он не желал быть тенью другого человека. Он жизнь положил, чтобы от этого наваждения избавиться. Фигура его брата была слишком велика, слишком пугающе. Он рядом с ним всегда ощущал себя неполноценным. Все вокруг только и делали, что потешались над ним. Он ничего не стоил, ничего не сделал, ничего не достиг, всю жизнь только других и себя позорил. Разве это была неправда? «Подожди!» — внезапно бросил он, окликнув уже отдалившуюся девушку. «Чего тебе?» «Что ты хотела показать мне?» — спросил он, все еще смотря на эту испачканную тряпку. У него ничего не осталось. Он все потерял. Из-за слов девочки у него даже жалости к себе не осталось. Все так, как она говорила. Он не мог жить, умирать не хотел. У него ничего не было. Ни дома, ни семьи, ни гордости, ни оправданий. Он был просто пуст. Рухнул на самое дно. У него даже личности не было, просто бездомный. Его убеждения завели сюда. На все это, без сомнения, он обрек себя сам. Даже его брат, который хотел убить его за все, что тот сделал, по итогу просто от него отказался, бросил эту фразу и ушел. Как оказалось, он даже ненависти своего, как ему казалось, злейшего врага не заслуживал. У него даже врага никогда не было. Ничего у него не было. Он сам себе все придумал. А что еще он себе нафантазировал? В чем еще он все это время ошибался? «Хотела показать тебе, насколько ты на самом деле слеп», — огрызнулась девочка, но все же остановила шаг, вновь обернувшись к нему. «Тогда покажи», — кивнул он, наконец приподняв голову. «Прошу, покажи. Где я ошибся?» «Что это там такое происходит?» Обхватив обеими руками ладонь своего мужчины, Аша прижалась к нему всей половиной тела и вот так, прогуливаясь вечером, обратила внимание на большое столпотворение людей у центра академии. Студенты здесь все были эгоистами. Они друг другу были товарищами, но прежде всего соперниками. Они сражались друг с другом за ресурсы и старались каждую минуту тратить на совершенствование себя. А потому вот такие сборища, где просто толпа собиралась вокруг объекта для веселья, встречались, мягко говоря, нечасто. «Ха!» — улыбнулся Азар, чуть-чуть поворачивая голову. «А я очень надеялся, что этот ублюдок все-таки здесь сдохнет». Они были очень сильны. И он, и Аша могли ощутить и услышать что угодно творящееся в Академии с помощью духовной силы. Им было не нужно идти туда и спрашивать. Одно мгновение, и они тут же осознали, что именно там происходит. «Что-то не верится!» — игриво улыбнулась девушка. «Это ведь ты приказал, чтобы его не трогали». «Я просто вернул ему старый должок», — хохотнул тот. «Оставил его ни с чем, наедине с миром. Так же, как и он выбросил меня в этот мир когда-то». Еще немного понаблюдав за ситуацией, Азар просто отвел голову, утратив интерес. «Так же, как и у меня когда-то, у него не осталось выбора. У него только имя осталось, и все, что он мог, — это родиться заново», — проговорил Азар. «Он мог только осознать себя, воссоздать себя, но я все еще не могу сказать, что его успехи меня радуют. Лучше бы и правда просто с собой покончил». «Ха-ха!» — посмеялась девушка, заметив в том столпотворении кое-что интересное. «Кажется, ему сильно повезло». «Да», — кивнул Азар. Остановил шаг, посмотрел на свою спутницу и осторожно коснулся ее волос левой рукой. Опустил пальцы, нежно отодвинул с ее лба прядь волос. Наклонился к ней и медленно притронулся губами. «Хоть в чем-то мы с моим братцем похожи», — прошептал он. «Мужчинам в нашей семье удивительно везет».